Глава шестая. Две темы занимали его. Во-первых, он вдруг высказал любопытнейшие наблюдения по поводу моей папки. Я видел теперь, что он, безусловно, внимательно прочитал все дела, и не просто прочитал, он проанализировал их и весьма основательно. Он заметил нечто общее и нечто важное, некий, пусть странный, но вполне определенный мотив у тех, кто хотел ему добра и к кому он сам относился как минимум нейтрально, а именно все они хотели, чтобы он уехал из Питера. Саша Калитин звал в Москву. Габуния, мамин ухажер и грядущий отчим, намеревался всех увести к себе в Поти или в Батуми. Писатель Каманин рекомендовал его в Индию. Свежепокойный академик на 2 года в Беркли. Тут он замолчал, терпеливо наблюдая, как я перевариваю сказанное, а потом добавил как бы сквозь зубы: «А если бы дети родились благополучно, мы все должны были переехать в Минск». Переоценить это его наблюдение было невозможно. Я тут же мысленно добавил сюда физика Шерстнева, старания которого означали для Красногорова лейкемию, может быть, и не обязательно, но уж безнадежно далекий от Питера Арзамас-16 или иную дыру той же степени отдаленности, без всякого сомнения. Было ясно, что наблюдение безукоризненно точное, но и 5 минут хватило, чтобы понять, как мало оно нам добавляет по существу. Однако мы поговорили об этом некоторое время. «Ну что же», — сказал я в заключении, как бы шутливо, но на самом деле вовсе не шутя, «значит, столицей вашей будет Ленинград». «Замечательно». И перед новой столицей увяла или померкла старая Москва, как что-то там какая-то вдова. Он снова кривовато ухмыльнулся, но это была вся его реакция. На самом деле другая тема его сейчас интересовала гораздо больше. Мягко, осторожно и иносказаниями принялся он выяснять мое мнение по вопросу, а нельзя ли как-то поставить прямой эксперимент. Спровоцировать, скажем, нападение или даже организовать некое нападение. В конце концов, если определенные сверхъестественные свойства и в самом деле ему присущи, надлежит, наверное, их каким-то образом тренировать, не так ли? Так, именно так. Хотелось закричать мне во весь голос. Наконец-то, кажется, он чего-то пожелал. Но я, разумеется, кричать не стал, а самым спокойным образом разъяснил ему положение дел. Если нападение настоящее, он рискует жизнью, здоровьем и так далее. Если же оно, так сказать, экспериментальное, то, скорее всего, ничего не произойдет вообще. Рок не станет расходовать заряды по пустякам. Он ухватил суть дела моментально. А если я не буду знать, настоящее это нападение или экспериментальное? Спросил он. Можно ведь организовать все так, чтобы я заранее не мог ничего знать сколько-нибудь определенно. Организовать это можно, согласился я. И вы ничего знать не будете, но рок будет. А решение принимает рок, а не вы. Пока, — добавил я по возможности многозначительно. Он и это, оказывается, понимал. Более того, небрежно на меня, не глядя, как нечто само собой разумеющееся, он бросил: «Да вы же, наверное, уже все эти эксперименты проделали, Вениамин Иванович». И вдруг глянул мне прямо в глаза. Или нет? Черт возьми, это был другой человек. Это был и в самом деле он. Большими буквами, самыми большими. Наконец-то я увидел свет в конце туннеля, и свет был яркий, слепящий и обжигающий. Я, не колеблясь, доложил ему о своих попытках провести экспериментум Круцис. Он поверил и не поверил. «Черт возьми», — сказал он, — «и это все, на что способна оказалась ваша организация?» Я почтительнейше напомнил ему, что им занимаюсь я, один, единолично, организация здесь так, сбоку припека. «Ой, Ли!» Он весь скривился, и я понял, что мне предстоит решать еще одну чисто практическую задачу. Надо ли убеждать его, что он имеет дело только со мной, или полезнее оставить его в подозрении, что я лишь щупальце тысячерукого спрута, специальный агент всемогущих органов? Каждая из этих позиций имела свои плюсы и минусы, и вот так сходу, без анализа, я сделать выбор не решился. Анализ, матанализ. У нас очень любят это солидное и высокомерное слово, намекающее на некую элитность, особость и недоступность. Какие-то обширные машинные залы видятся за этим словом. Серьезные люди в очках и в белых халатах с рулонами вычислительной бумаги в руках. Усталый шеф над картой Европы. А на самом деле это знаешь что? Это я в переполненном троллейбусе на одной ноге среди потных тел, а в голове у меня жужжат варианты. Если я для него органавт, то я авторитет, страх, сила, и это ценно. Но, с другой стороны, если я одиночка, мне можно довериться. Можно сделать меня своим, можно на меня рассчитывать полностью. Если я из органов, я в деле хозяин. Органы все решают. А если я сам по себе, он в деле хозяин, он все решает. Что ему больше понравилось бы, какой вариант? Если он любит власть, первым любит быть и желательно единственным один вариант. Если предпочитает крепкое и надежное руководство, если он по натуре своей исполнитель, вариант противоположный. А если ему все равно? А если он и сам про себя не знает, что ему предпочтительнее? Неважно, он не знает, а я знать должен, обязан, намерен. Потому что не его судьба сейчас решается, а моя. Поэтому начнем сначала. Если он такой, значит, я должен быть этаким. А если он разэтакий, то мне надлежит то-то. Вот тебе и весь анализ. Анализ — это хорошая штука, но в реальной нашей жизни очень часто все идет не в соответствии, а вопреки. Дорогой товарищ шеф проделал собственный анализ, и приговор мой оказался подписан даже раньше, чем я мог это себе представить. Тут все дело было в том, что ДТШ мой был человек с параноидальным складом психики. Если он верил сотруднику, то верил истово до потери контроля, до нелепости. У него словно бы затмение наступало во время этих приступов доверия, переходящего в обожание почти отеческое. Но уж если возникало у него сомнение, пусть даже самое ничтожное, микроскопическое, пусть даже нелепое и ни на чем серьезном не основанное, все, конец. И никаких шансов уже не было ни оправдаться, ни объясниться. Говорят, товарищ Сталин был такой же. С тем отличием, однако, что не любил никого никогда и не доверял никому, без каких-либо исключений. Абсолютно невозможно было угадать, что там в недрах сознания и подсознания, а может быть и надсознания, слетало у него вдруг с нарезки. Какие зубчики выходили из зацепления и почему начинал сбоить основательно отъюстированный, казалось бы, механизм доверия и приязни. какой-нибудь не такой взгляд. Или слово, неверно им может быть понятое, или неуместная улыбка. По моим наблюдениям, особо стремительные и катастрофические последствия способна была вызвать именно неуместная и несвоевременная улыбка. Так что в его присутствии я старался соблюдать всегда замогильную серьезность, и даже когда в приступе хорошего настроения он принимался рассказывать анекдоты, я норовил выражать всем своим обликом отнюдь не опасное веселье, а скорее восхищение тонким вкусом и завидным чувством юмора благосклонного моего начальства. Он и меня вот так же возлюбил в самом начале, с первого же моего ему представления и продвигал, и дорогу мне расчищал, и перед высокими инстанциями за меня ручался, а потом определял меня своим наперсником и главным советником, и даже вроде бы главной надеждой своей, грядущим своим преемником. А вот теперь крутой разворот на 180. И дело здесь было не в дерзкой улыбке. Не было дерзких улыбок, и не в опрометчивом суждении. Не было опрометчивых суждений, и даже быть не могло. А просто пришла пора меня менять. Просто чудовищная интуиция его подсказала ему, не словами, разумеется, и вообще даже не голосом, пусть бы и внутренним, а лишь легонько дохнула в ухо его вечно настороженной души, что Красногорский-то отошел, самостоятельный стал, ведет какую-то свою партию и вообще почужел. Пора менять. Он был человек решительно незамысловатый и всегда это демонстрировал. И любил учить незамысловатости своих наперсников и клевретов, меня в том числе. В этом отношении он был похож на другого великого человека, а именно на фюрера немецкого народа. У него тоже был дефект, который у фюрера носил название «Радоэгоисмус» — речевой эгоизм, а у ДТШ — недержание речи. Он учил. «Самое главное в нашем деле, — учил он, — это доклад, вовремя подготовленный, простенько составленный и положенный на нужный стол. Остальное все — мура, остальное само пойдет». Очень любил он рассказывать всегда одними и теми же словами, как совсем еще молоденького направили его в посольство в тогдашней Латвии или в Литве. Он их все время путал. То ли шутил он таким незамысловатым способом, то ли и вправду их не очень хорошо различал. Так вот там, в посольстве, все друг друга судорожно боялись и перед начальством лебезили напропалую, кто перед военным атташе, кто перед кадровиком, и все перед послом. А он сразу понял, кто в этом доме главный. Швейцар, он же гардеробщик, он же и охранник. Так что он этому швейцару то анекдотец новейший преподнесет, то бутылочку, а то просто с ним покурит, покалякает за жизнь. Потом, когда наши пришли, всех их там попересажали к такой-то матери, начиная с посла. Только двое всего и уцелели. Швейцар да я. Мне лейтенанта, а ему уж не знаю, далеко пошел. Первый удар, который он нанес мне, был незамысловатый, прям как штыковой выпад. «Этого твоего, Красногорова твоего», — сказал он мне небрежно между делом в середине брюзжания по поводу перерасходов и недоработок. «Его надо в Зуевку. Прямо на этой неделе, чего тянуть еще?» И снова заговорил о перерасходе валютных медикаментов. Собственно, все было этим сказано. Моего клиента надлежало немедленно перевести в спецпансионат Зуева и поставить там на довольствие и контроль. Поскольку сам я этого до сих пор не сделал, ясно ему было, что я это полезным необходимым не считаю, а значит, выступлю против, и тогда меня можно будет вежливенько, на самых что ни на есть законных основаниях, в порядке дисциплины, от дела отстранить, а стану трепыхаться, то и вообще уволить к такой-то матери, либо отправить куда-нибудь в Гзелордынск на усиление тамошних органов. Почетное назначение — посол в ЗОПУ. Прозрачная и незамысловатая комбинация. Но он не понимал, дорогой мой товарищ шеф, в какое дело он сейчас решился ввязаться. Интуиция подвела. Интуиция всегда, в конце концов, подводит, если не хватает информации, а он про Красногорова знал лишь только то, что я ему нашел необходимым сказать, а точнее наврать. Сильнейшее де подозрение на ясновидение. «Не согласится», — сказал я ему деловито, когда покончено было с валютным перерасходом и дефицитом. «Это кто?» «Красногоров. Обязательно откажется». Он даже не посмотрел на меня же порожей, только губами сделал. «Вот ты психолог», — проворчал он поотечески укоризненно, — «а психологии не знаешь. Как же он сможет отказаться, если мы его хорошенько попросим? По партийной, например, линии». Он беспартийный. Тем более. На это трудно было что-нибудь возразить. Да я и не собирался. Он же только и ждал, что я начну ему возражать. А я вовсе не хотел облегчать ему задачу. Мне надо было выиграть время. А он пусть пораскинет мозгами, как меня сожрать, пока цел. Чего ему, спрашивается, отказываться? Полный пансион, двухкомнатный номер, телевизор подъемный, а зарплата идет. Чего это он станет отказываться? Пейзажи там разные, березы, озеро рядом. «Это верно», — покорно сказал я. «Я с ним поговорю». И тут он нанес мне второй удар, пострашнее первого. «А тебе, майор, и трудиться не понадобится», — объявил он ласково. — Я к нему ведьмака направил. Убедит. Фамилия у него была Медвяк. По имени его никто не звал, а звали все Ведьмаком, даже и в глаза. Он был маленький, тщедушный, белесоватенький, с розовыми беспорядочными проплешинами на черепе, с бесцветными суетливыми глазками. Гаденький. Не знаю, как он медкомиссию прошел, как ухитрился к нам в ряды угодить. Все-таки у нас как-никак отбор, элита. Не знаю. Полагаю, что не обошлось тут без его поразительных способностей, которых у него было две. Во-первых, он обладал буквально магнетической, как в прошлом веке говорили, силой убеждения. Во-вторых, у него было явно паранормальное чутье на паранормальность. Без всякого сомнения, он и сам был паранормалик. 10 минут странной, почти бессловесной, из одних взглядов да хмыканий беседы с объектом, достаточно ему было, чтобы вынести приговор. «Жульман», — говорил он с поганой своей ухмылочкой, и это означало, что клиента надо гнать в шею. Никакой он не паранормалик, а просто ловкий фокусник, престидижитатор. Или он говорил «псих» про человека с заскоком, который вообразил о себе не весь что, а на самом деле ничего собою особенного не представляет. Таких психов особенно много было среди всяких там уфологов, сатанистов, микрокиллеров и прочих энлонавтов. Но иногда редко он говорил «Есть такое дело», и быстрыми движениями острого язычка уничтожал проступившие в уголках губ белые комочки пены. Это означало, что непостижимое его чутье обнаружила в собеседнике некое действительное отклонение от реальности, и этим отклонением стоило заняться вплотную. Он был человечек поганый, грязный, бессовестный, изощренный анонист, мелкий подонок, доноситель и кляузник, влажные липкие ладошки, гнусная манера подобраться бесшумно и вдруг объявиться рядом, как бы ниоткуда, и в то же время жил одиноко, без друзей, без приятелей и даже без женщин в двухкомнатной хрущобке в одной комнатенке он со своими мастурбаторами, а в другой на постели отец его, паралитик с 50-го года, крахмально-белый, толстый полутруп с фарфоровыми глазами идиота, чистый, даже хорошо пахнущий, ухоженный, всегда ухоженный. Каждый день и в любое время дня чистый и приятно пахнущий. И томик Марселя Пруста с розовой шелковой закладкой на журнальном столике рядом с постелью. Папан мой буквально торчит от Пруста час слова. Я ему читаю, не могу, на второй странице уже сидя сплю. А ему, ну, абсолютный наслаждец, даже урчит от удовольствия. Никто да не суди ближнего своего. Един лишь Бог. При первой же возможности я бросился звонить Красногорову. Опоздал. Он был холоден со мною и предельно сух. От встречи уклонился, решительно сославшись на крайнюю занятость. Я попытался объясниться, но разве по телефону объяснишься? «А я вам поверил, как это не смешно», — сказал он с горечью и повесил трубку. Все внутри у меня тряслось от бешенства, глаза застилало, как хотелось бить и убивать, но остатков разума все-таки достало, чтобы заставить себя посидеть, закурить, остыть, устаканиться. В конце концов, ничего непоправимого не произошло еще, никто не умер. Обидно мне, досадно мне, ну ладно. Повторишь эту строчку раз 300 и полегчает. Полегчало. Подписал вчерашние заявки, позвонил в Зуева, распорядился насчет препаратов, потом связался с дежурным и попросил, чтобы отыскали капитана Медвяка. Пусть зайдет. Он зашел часа через два. Я уже отчаялся его сегодня дождаться, хотел уходить домой. Он сел напротив, облизнулся, попросил сигаретку. Я решил с ним особо не церемониться. — У Красногорова был? — Угу. — Ну? Он сильно потянул в себя дым, оскалив мелкие реденькие зубы. — Да я уж полковнику докладывал. — Ну? — Ну, как бы тебе сказать, он спит. И, слава богу, не дай бог разбудить. — То есть? То есть не надо к нему приставать и вообще. А кто к нему пристает? Полковник хочет его в Зуевку запереть. Нахрен это ему понадобилось, не понимаю. И главное, сам он тоже не понимает. Вожжа под хвост. Да и ты ему голову морочишь, я же вижу. Лицо его вдруг сделалось малиновым, губы затряслись. Разговор взволновал его, это было ясно, но почему? И что именно взволновало его в этом разговоре? С ним всегда было так. Он совершенно не умел или не желал скрывать свои чувства. Весь был как на ладони в этом смысле, но никогда нельзя было понять или даже хотя бы предположить, что это у него за чувство и почему он вдруг так разволновался. Испуган или рассержен, или сексуально, скажем, возбудился ни с того ни с сего. Вот и сейчас я насел на него с вопросами, а он вдруг замолчал. Совсем. Он словно бы перестал меня слышать, застыл с дымящейся сигареткой. Мерзкая больная улыбочка появилась на лице его, и вдруг слюна начала пузыриться в углах рта. Он сделался неконтактен, и я понял, что ничего больше не добьюсь от него сегодня. Мне ясно было, что свидание с Красногоровым произвело на него впечатление совершенно особенное. и это само по себе представлялось и замечательным, и многозначительным. Но меня-то сейчас занимало более всего не это. Что он сказал Красногорову, как подал себя? Почему Красногоров после этого разговора стал со мною сух и почти враждебен? Надо было что-то предпринимать и срочно. Я занялся своими бумагами, сейфом, столом, а он все сидел, почти не двигаясь, голова на бок, глазки застыли и белесая пена на губах. И только когда, уже собравшись, уже плащ надевший и с кейсом своим на изготовку, я позвал его идти, он встрепенулся вдруг и сказал со странным выражением, боязливо, с тоской какой-то или с отчаянием: «Отстаньте вы от него, ей-богу, честное слово, нельзя». «Чего нельзя?» — спросил я его тотчас же, но он уже вскочил, уже сунул торопливо погасший окурок в пепельницу и почти опрометью кинулся из моего кабинета вон. Разговор, который все-таки в конце концов состоялся у нас с Красногоровым, разговор, которого я добивался 2 дня, который я у него, просто говоря, выклинчил, вымолил, вымучил, разговор этот начался жестко, даже грубо. Глаза сощурены и смотрят в сторону, слова цедятся сквозь зубы, и сами слова тяжелые, твердые и холодные, как куски льда. «Надоела мне ваша ложь. Я никогда вам не лгал». «Да бросьте вы. Надоело. Придумайте что-нибудь другое, поумнее да поновее». «Что я вам солгал? Пример». «Да не хочу я этого обсуждать». «Что у нас, выяснение отношений, что ли? Нечего нам с вами выяснять. Вы хотели поговорить, ну так говорите». «Я хотел объяснить вам. Не надо мне ничего объяснять, я и так все прекрасно понимаю. Работа у вас такая, вот и работайте». «Я хотел бы объяснить вам, что здесь недоразумение». «Да какое там недоразумение? Что вы в самом деле? Я же сказал вам, все понимаю. Работа специфическая, без вранья ни туда, ни сюда. Я же вижу». «Глаза у вас, как у божьего херувима, но при этом вы наш разговор пишете самым прекрасным образом». «Нет, я не пишу наших разговоров. Слушайте, хватит, а? Я не пишу наших с вами разговоров. Так, прекрасно, тогда покажите мне ваш кейс». «Кейс? Зачем?» «Затем, что у вас там магнитофончик, тот самый, маленький, хорошенький. Только в первый раз вы сделали красивый жест, а вот сегодня...» «Вы ошибаетесь, Станислав Зиновьевич, я не пишу наших с вами разговоров». «Не пишете?» «Нет». «Так тогда в чем же дело? Почему бы вам не показать мне содержимое вашего замечательного кейса?» «Пожалуйста, смотрите, прошу вас». «Нет уж, я в чужие портфели не лазаю. Сами извольте открыть». «Нет уж, вы меня оскорбили своим подозрением». «Оскорбили. И теперь уж извольте сами. Доводите уж до логического конца. Прошу, прошу». «Ах, вот вы как все повернули. Вы воображаете, что можете подловить меня на благородстве. Ах, нет, ах, извините. Не надо, не надо, я вам и так верю. Так вот, я вам не верю». И тут он решительно с самым вызывающим видом открыл кейс и в тот же миг проиграл, слава богу, этот наш психологический поединок, потому что магнитофона в кейсе, естественно, не было, а он-то совсем уже себя уверил, что магнитофон в кейсе есть. И когда увидел, что так страшно облажался, то сделался красный как рак и враз помягчел на порядок. Он все-таки был добрый человек и честный. Рыцарь. Не то что я. Я сидел с постной миной и тихо про себя радовался. Хотя чему тут на самом деле было радоваться? Что в очередной раз обвел вокруг пальца приличного человека? Так у меня другого выбора не было. Не этим способом, так другим. Не мытьем, так катаньем. Цель оправдывает средства. Что бы там они ни говорили, она всегда оправдывает их. И точка, и все. Магнитофон был у меня сегодня в куртке, во внутреннем кармане, но я писал наши разговоры совсем не для того, чтобы впоследствии обратить запись против этого всемогущего дурачка, наоборот, чтобы попытаться извлечь что-то важное и норовящее ускользнуть, важное не для меня, для нас обоих и для будущего. Я верил в наше с ним будущее, и я был тогда другим человеком. Оказывается, ведьмак ему понравился. А что такого? Тихий, невредный такой человечек. Нервничал очень, жаловался на жизнь. Но что ему надо было? Зачем он пришел? Он пришел познакомиться, сказал, что вас переводят в другой город, и теперь он будет меня курировать. И это все? Да, пожалуй, что и все. Вообще-то он много чего говорил, но как-то обо всем сразу и очень как-то... Черт, слова не подберу. Уютно, что ли? У меня возникло тогда вдруг совершенно дурацкое ощущение, будто мы знакомы с ним 100 лет, и что все уже переговорено, и теперь можно просто так обмениваться какими-то пустяшными замечаниями и чувствовать себя при этом замечательно уютно. Слушайте, у вас есть друзья? Да. Ну, тогда вы должны меня понять. Я вас понимаю, но я не понимаю вот чего. Он говорил что-нибудь обо мне, о своей задаче, о своих целях. Я же вам объяснил, он пришел познакомиться. Он сказал представиться. Меня как бы передавали с рук на руки, и он старался эту процедуру, так сказать, облагородить. Что ему и удалось. Да, представьте себе, удалось. Я тогда не понимаю, почему вы так на меня, простите, взъелись, если все, что он говорил, вы приняли за правду. А это что, неправда? Да, это неправда. И я не понимаю, почему вы обиделись именно на меня, если в эту чушь поверили. Господи! Да вы же мне все время твердили, прямо-таки своей честью клялись, что действуете вы в одиночку, органы здесь ни при чем, а это дело только мое и ваше, ты да я да мы с тобой. Но вы же в это не верили. Вы же ни в какую не желали мне верить, а вот когда пришел провокатор, вы поверили ему мгновенно. Откуда мне было знать, что он провокатор? Ладно, Господь с ним. Я и сейчас вовсе не уверен, что он провокатор. Станислав Зиновьевич, я вам уже 3 раза повторил, что мы с вами должны верить друг другу. У нас с вами никого, кроме нас, нету. Только мы вдвоем, а против нас целый мир. А именно так оно и есть. Слушайте теперь, как обстоят дела на самом деле. И я ему рассказал все. Все, что знал сам, и все, о чем только лишь догадывался, и все, что могло в ближайшее время произойти. У меня не было специальной цели его запугать, но сгущать краски я, тем не менее, не стеснялся. Господь с ними, с деталями и с нюансами, но по большому счету на карту сейчас и в самом деле было поставлено все. Или почти все. «Да никуда я не поеду», — сказал он нервно. «Что он, сдурел, ваш начальник?» «Он не сдурел. Он просто так решил. Вы, видимо, не поняли. На вас ему, простите, глубоко начхать. Он вас использует, чтобы меня сковырнуть, чтобы я взбунтовался, и он тогда...» «Да понял, я понял. Можете быть совершенно спокойны, никуда я не поеду, ни в какой пансионат. Станислав Зиновьевич, в нашем ведомстве умеют уговаривать». Возможно, даже наверняка, но это не тот случай. Станете невыездным. Плевать. Допуск отберут. Подумаешь, им же хуже. Уволят. По сокращению штатов. Сейчас, между прочим, как раз идет сокращение. Ничего, оно всегда идет. Не пропаду, Бог не выдаст, свинья не съест. Я догадывался, кого и что он имеет в виду, поминая Бога. Он был отчасти прав. Этот его Ежеватов — крепкий орешек. Разгрызть его будет непросто даже моему дорогому товарищу-шефу, особенно сейчас, когда академик врезал дуба, тапочки, так сказать, поменял. На самом деле меня мало интересовала обсуждаемая проблема. Какая мне, да и нам обоим, была разница, пансионат Зуева или старый дом на проспекте Карла Маркса? В известном смысле пансионат даже лучше, но я видел, что ему очень не хочется уезжать. По каким причинам, неважно. И мне было интересно узнать, как далеко способен он зайти в этом своем нежелании. Видимо, он внимательно наблюдал за моим лицом, но понял мою озабоченность совсем неправильно. «Вы совершенно напрасно сомневаетесь в моей решимости», — произнес он почти высокомерно. «Если я сказал «нет», значит, так оно и будет. Меня нельзя запугать». Это вдруг прорвавшееся высокомерие поразило меня. Да, он сильно переменился за последние дни. Временами я переставал понимать его, и уж во всяком случае я перестал видеть его насквозь, как это было еще совсем недавно. Я решил слегка подзавести его. Он сразу вспомнил свое собственное и завелся мгновенно. Я повторяю вам, меня нельзя запугать. Однако он тут же спохватился и сказал тоном ниже: «Меня нечем запугать, понимаете?» «Нет». «Ну, нет, тогда и не надо». «Человека всегда можно запугать». «А не человека». Это было сильно сказано. Я поднял руки. «Сдаюсь». Он разглядывал меня, словно видел меня впервые. Не исключено, что так оно и было. Я тоже видел его такого впервые. Но его разглядывать я позволить себе не мог. Уже не мог. Я уже, кажется, знал свой шесток. «Хорошо», — сказал он наконец. «Теперь я хотел бы узнать вот что. Что будет с Мирлиным?» «С кем?» «С Мирлиным. Вы же меня допрашивали, забыли уже, по делу Мирлина?» «Да, я вспомнил, но я не знаю». «Откуда?» «Я постараюсь узнать». «Постарайтесь. Это важно для меня». «Слушаюсь». «Спасибо, Вениамин Иванович. А теперь, если у вас нет больше ко мне ничего...» «Нет?» «Тогда извините, у меня еще довольно много дел. Позвоните, как только узнаете что-нибудь про Мирлина. Договорились?»